Глава 25. Последнюю ночевку перед Иблиском они сделали в небольшом вольном поселении Черноречия. Постоялый двор в нем не был рассчитан на большое количество постояльцев. Путники и торговые караваны тут ходили редко и не были многочисленными. Но капитан Улак со своими егерями совершенно по-джентльменски уступил места в гостинице Магине Эрне и ее спутникам. «Завтра вскоре после полудня будем в городе, там и отдохнем в уюте», – капитан посмотрел на увеличившийся после захвата лагеря шройтенцев караван и махнул рукой, подзывая своего лейтенанта. «Продовольствие только подкупим и будем ждать вас с утра на выезде из поселка. Может, все же примешь в дар что-нибудь из трофеев. Идею-то пощипать северян ты подала». «Спасибо, Улак, но нет», – отказалась Вика от уже не первого дружеского предложения капитана. «Орден в войне участия не принимает, и не нам, скромным его братьям и сестрам, брать себе доли в трофеях, только выкупить за наличные. Кстати», – она наконец-то ухватила за хвост мысль, которая уже несколько раз мелькала за время их четырехдневного путешествия в Блиск. «Эти рабы и фургон ведь не шройтенцам принадлежали. Северяне захватили их у нолцев. Не будут потом горожане нам претензии предъявлять?» «С какой стати?» – удивился Улак. Как попаданка и надеялась, захваченная у врага становилась собственностью победителей, даже если трофеи раньше принадлежали их соотечественникам. То, что капитан егерей вернул горожанам часть их имущества, было лишь жестом доброй воли с его стороны, а мог бы и все забрать себе. Так он экспроприировал 2 из 9 прихваченных северянами в ноле фургонов и 4 одаренных рабов. Последнее он сделал по просьбе Вики, изъявившей желание выкупить себе этих людей. А вообще егеря славно разжились в лагере шройтенцев. Помимо денег и ценностей, найденных в лагере, об отсутствии в нем казны Улак и его подчиненные искренне сокрушались под лицемерные сочувственные вздохи и взгляды попаданки, трофеями были взяты все 18 верховых лошадей и 4 тяжеловозов, сразу же впряженных в фургоны. Еще присвоили себе 1,5 десятка тюков дорогих тканей, большое количество изделий из железа и кожи, оружия и не всех, но почти 2 десятка шройтенских невольников и невольниц помоложе, поздоровее и покрасивее. Люди в этом мире тоже были товаром. Все остальное, что невозможно было навьючить или загрузить в фургоны, отдали горожанкам, которые с помощью рабов довольно быстро собрали самое необходимое и двинулись в Нолатор, где Ворд наверняка даст им временное убежище. Тогда вот. Вика сняла с седла и протянула офицеру увесистый кожаный мешок, куда сгрузила всю медь из пространственного кармана и дополнила серебряными трояками до 400 лир. Тут ровно стоимость 4 одаренных, как мы и договаривались. «Если говорить правду, то мы не так говорили», – улыбнулся Улак. «Я предлагал тебе их даром забрать, но раз ты так решила, то будь по-твоему». «Ого!» – среагировал он на вес мешка, когда взял его себе. «А куда попаданке было столько мелочи девать? Капитану же и его подчиненным проще будет свои доли делить». В этот раз Вика поселилась в одном номере с Эрной, решив, что ничего страшного с Флемом не случится, если переночует отдельно от своей любимой. Тот, правда, отправляться к себе не спешил, прочно угнездившись на единственном стуле и с тревогой глядя на начальницу, которая вместе с юнтой заплетала Эрне множественные косички на голове. Заняться-то все равно пока было нечем, а спать не хотелось. «Вика», прокашлявшись, Флем поделился тревожащей его мыслью. «Я насчет твоего желания раскрываться хотел сказать. Если мы в Блиске надолго задержимся, то я тебя уверяю, местный граф Вурич про то, что у него в гостях сама тень, очень скоро узнает. А вообще я не удивлюсь, если он уже в курсе, что ты на территории его графства. Люди ведь не дураки, а голубиная почта. Ну, сама понимаешь. С чего вдруг на Вику напало желание заняться новыми для этого мира парикмахерскими изысками, она и сама не знала. Захотелось и все. И очень, надо сказать, неплохо получилось. Вот Юнта, если посмотреть от результата, в полном восторге. А главное, сама клиентка, видящая свое мутное изображение в бронзовом зеркале у спинки кровати, на которой подруга сидит в полоборота, едва не пищит от восторга, и только присутствие магистра науки удерживает Эрну в рамках приличия. «Понимаю, Флем». Вика села рядом с подругой и посмотрела на своего соратника. «В близки мы задерживаться не будем. Только не потому, что я боюсь разоблачения, а потому, что мне уже надоело это наше затянувшееся путешествие. Я рассчитывала быстрее обернуться, и уж тем более не хотела ввязываться в военные дела. А получилось то, что получилось». Эрна, поглаживая множество своих мелких косичек, сплетенных начальницей и ее рабыней, хихикнула. «Что с мечтами об осмотре всей, как ты ее называла, ойкумены, покончено? Не дождешься». Попаданка толкнула подругу в плечо. «Я только про эту нашу поездку говорю. Всего, чего нам нужно было, мы добились. Пора домой. Капитан Эдорик нас уже ждет в Меланеге. Надеюсь, у него хватит ума не совать голову во владетельные разборки. А в акульем зубе уже поди собираются наши будущие братья и сестры». «Ну а как же эти мулаты твои красивые с опахалами?» — продолжала веселиться Эрна. «Вот что смена имиджа животворящая делает. Еще гонг назад орденский магистр магии была усталой и грустной. Так одно другому не помеха», — тихо засмеялась Вика и обняла подругу. «Можно ведь чередовать». «Боюсь, после того, как все тебя узнают, спокойной жизни тебе не видать», — продолжал хмуриться Флем. «Да я и не собираюсь на печке лежать», — пожала плечами попаданка. «А насчет того, что узнали, не узнали, догадается граф близкий, не догадается, пофигу, реально. Художественное искусство у вас не лучше музыкального. Только еще хорошо, что тихое, но любой рисунок – уродство. Импрессионизм впереди классицизма зародился». Она понимала, что говорит непонятные для друзей слова, но те уже давно привыкли и как люди не глупые, а уважаемый Арваль так и вовсе умница из умниц, научились улавливать суть из контекста. «Кто сможет внятно мое изображение нарисовать? Никто. Описание в стиле «молодая, красивая, в кожаном доспехе, с русыми волосами, убранными в хвост» мало что может дать. Да и сменить одежду или прическу не так уж и сложно». Вика погладила Эрну по косичкам. «Так что единственный демаскирующий меня элемент – это наша славная компания. И прежде всего вы, ученый и целительница, в сопровождении подозрительной молодой особы во главе отряда. Стоит мне отъехать от вас в сторону, и фиг кто поймет, что эта девица и есть та самая тень». Не признать логику в словах своей начальницы уважаемый Флем не мог, поэтому кивнул и отправился к себе в номер, который делил с Клойком. «Я не буду расплетать», — Эрна вскочила с кровати и крутанулась вокруг себя. «Посплю с ними. Все равно следующая помывка головы в близки. Юнта, покажешь Зури, как такую прическу делать?» «Косы можно не только множественными плести», — тоже поднялась Вика. «В них можно еще и всякие серебряные или золотые украшения вплетать. Но этим мы займемся, когда вернемся в акулий зуб». Просьбу подруги заняться этим немедленно попаданка решительно отвергла и пошла лично убедиться, как устроились подчиненные и в каких условиях разместили четверку ее новых одаренных помощников. Привыкла, что за всем нужен глаз да глаз. Кроме двойняшек Барка и Барки, которые после бани решили посидеть в трактире, остальные уже разошлись по комнатам спать. Ее рабов определили в пристройку, где им предстояло ночевать в одном спальном помещении с 5 погонщиками и поварихой из торгового каравана, а также с возничим и 2 служанками одной состоятельной горожанки, возвращающейся в город из своего имения. Вика видела эту капризную пожилую тетку в едальном зале. «Накормили нормально?» – поинтересовалась попаданка, обратившись к 20-летнему парню. «Не голодны?» Этот раб был самым молодым среди ее покупок, но имел наибольший размер магического резерва, поэтому Вика назначила его главным в четверке. «Да, госпожа, спасибо», – поклонился тот. Не только он, но и остальные 3 смотрели на свою новую хозяйку с большой опаской. Попаданка уже знала, что больше наказаний невольники боялись смены господ. Закон упавшего бутерброда признавался и в магическом мире. Считалось, что перемены происходят чаще к худшему. Говорить этим людям, что они уже одной ногой на свободе, Вика не стала. Пусть пока побудут в неведении, ей меньше придется что-то объяснять и будет проще руководить в поездке. «Вот 3 лиры», – протянула она серебряный трояк. «Возьмите себе еще каких-нибудь лакомств, только сразу предупреждаю, купишь вина – накажу». Как она знала из памяти Неллы, да и лично не раз имела возможность убедиться, прислугу путешественников в трактирах кормили сытно и даже вкусно, пусть и предлагали им еду из остатков пищи, подаваемой на столы в едальных залах для свободных, но за дополнительные деньги прислуга могла получить тот же набор блюд, что и их господа. Выслушав заслуженно причитающиеся ей слова благодарности, когда-то они смущали, а сейчас воспринимались вполне спокойно, Вика оставила свою собственность ловить завистливые взгляды коллег по невольничьему цеху и вышла на улицу. Зря уважаемый Орваль уговаривал ее не связываться с покупкой этих людей. Он ссылался на то, что в акульем зубе уже наверняка его стараниями и усилиями шторма собирается необходимое количество одаренных и образованных будущих братьев и сестер ордена. Вика же всегда считала, что много не мало, да и присущая ей хозяйственная жилка не позволила пройти мимо такого ценного ресурса. Вообще она стала подумывать воспользоваться периодом военного лихолетия в Даторе, чтобы прибрать к рукам то, что ей может оказаться в дальнейшем полезным. «Какая красивая девушка!» Небогато одетый дворянин лет 18 попытался изобразить поклон, но пошатнулся и ограничился кивком. «Я тебя заметил, когда ты еще из бани шла через едальный зал. Не желаешь поближе познакомиться с благородным баронетом?» Вика тоже приметила этого олуха, когда он, сидя рядом с товарищем, уткнувшимся лбом в доску с мясной нарезкой, пялился на попаданку из-за стола, уставленного кувшинами вина, и уже тогда почувствовала, что обязательно с ним встретится. Да, ментальная магия не существует, являясь выдумкой авторов фэнтези, но интуицию никто не отменял. Ей совершенно точно не стоило перед баней переодеваться из костюма наемницы в платье, хотя тут Вика не знала, помогло бы это или нет. «А я-то думала, что благородные баронеты сейчас все под стягом нашего доброго короля Кальвина или под флагом одного из доблестных наших герцогов дают отпор наглым агрессорам, осмелившимся топтать землю Датора». Она слишком сильно загнула. Попаданка поняла это, когда увидела задумчивый философский взгляд дворянина. «Ик!» – только и произнес он в ответ. «Ох ты ж, господи!» – вздохнула Вика. «Иди проспись, благородный господин!» Какого-то желания сделать приставали пакость у нее не возникло. Парень был хоть и зело пьян, но вполне симпатичен, а главное – Когда из его глаз исчезла вызванная ее словами философская задумчивость, в них опять появилось чувство восхищения. А какой девушке не понравится, если она вызывает восторг? Получивший от сущности навыки ассасина в попаданке, ускользнуть от баронета труда не составило. На этом ее знакомство с молодым дворянином не закончилось. Утром, уже протрезвевший и посвежевший, он подошел к сдвинутым столам едального зала, за которым разместилась на завтрак вся их орденская компания, и извинился. «Прошу простить за вчерашнее, уважаемая наемница», чуть покраснев и отводя глаза, сказал он, «я не хотел ничего дурного». «Да ерунда», со смешком ответила Вика, «я и не помню, что за разговор вчера у нас с тобой был, благородный господин баронет». Беспамятство девушки, кажется, расстроило дворянина больше его вчерашнего конфуза. Тем не менее, он коротко поклонился и отправился за стол к своему спутнику, тоже дворянину, но на несколько лет постарше и одетому победнее. «Вот это да!» – вполголоса произнесла Эрна. «Дворянин перед простолюдинкой извиняется. Ты что, вчера сказала ему, кто ты такая?» «Да прям!» – фыркнула попаданка. «Просто он на меня вчера смотрел, как те торгаши у окна сейчас пялятся на тебя. Вот под впечатлением от моей неземной красоты и снизошел до извинений перед бедной девушкой». Все за столом заулыбались. Видимо, скорое возвращение домой и яркое солнечное утро действовало на всех оптимистично. А Эрна к тому же стала еще краше с новым для этих мест плетением волос. Хотя, казалось бы, куда еще больше-то? Егеря уже были наготове, когда кавалькада орденцев и их фургон с имуществом, включая двуногое, выехали из поселения. «Как отдохнули?» – поинтересовался капитан Уэрны. «Лучше не бывает», – улыбнулась могиня. Попугайничание подругой Викиных фраз попаданку и раздражало, и веселило одновременно. Но тут уж ничего не поделаешь. Где-то когда-то она читала сравнение про круги на воде. Такой вот реальный результат попаданства неизбежен. Не только она меняется под окружающую ее среду, но и мир начинает вокруг нее становиться немного другим. Перед воротами близко Вика впервые увидела широко известный в земной античности способ казни через распятие. Раньше ей в Даторе с таким способом умерщвления еще сталкиваться не приходилось, даже не слышала о таком. А между тем, оказывается, как объяснил ей Флем, это традиционный способ расправы с дезертирами. Чудовищный по своей жестокости, все же в земном Средиземноморье большую часть года господствовала жара, и казнимые довольно быстро теряли сознание. Здесь же пусть и зимой стояла плюсовая температура, но испепеляющих солнечных лучей не было. Все 9 распятых к моменту, когда колонна егерей и орденцев проезжала городские ворота, находились в сознании и испытывали страшные муки, а ведь приколотили их явно еще вчера. «Улак, я тебе буду очень благодарна, если ты при встрече с графом промолчишь про то, что прибыл с отрядом ордена», – негромко сказала Вика капитану, когда тот утряс вопрос проезда в город со стражником. Вика понимала, что командиру егерей позже придется отвечать на неприятные вопросы местного владетеля о том, почему начальство не поставили в известность о таких важных гостях. Но в конце концов спасенная жизнь Улага тоже имеет свою цену. Офицер все понял правильно и посчитал возможным принять на свои плечи груз будущих неприятностей. Впрочем, как рассчитывала Вика, не таких уж и фатальных. «Так и сделаю», – искренне улыбнулся он. «Если я могу еще чем-то отплатить». «Достаточно и этого, Улаг, и не переживай, что твои ребята и боевые подруги вечером распустят языки в трактирах. Я это понимаю, но пока им поверят, пока слухи дойдут до графского замка, нас, надеюсь, здесь уже не будет». В планах попаданки единственным мероприятием в Блийске было дождаться Дубка с семьей. Мы ведь в ответе за тех, кого приручили, и поскорее вернуться в Меланек. «Тебя ведь Вика зовут?» – послышался сзади робкий голос. «Позволь все же представиться. Баронет Нугар Тарфол, а это мой друг, благородный Эст Вурен». Тот баронет из трактира со своим товарищем хоть и выехали позже, но догнали ее у самых ворот, и стоило ей повернуться, как свели знакомство. «Мы знаем здесь отличную гостиницу с великолепной кухней. Если не возражаешь, мы покажем вам к ней дорогу и составим тебе компанию». «Не, я столько не пью», – испугалась Вика. «А говорила, что не помнишь», – смутился баронет. Его старший по возрасту, но младший по социальному статусу товарищ нахмурился. Вика посмотрела внимательнее на привлекательного баронета и поймала себя на очень неприличной мысли. Смутившись теперь сама, она только больше уверилась в правильности своего плана мчаться в Меланек как можно быстрее. Там можно застать своего виконта. Ну а если Дебор не в столице королевства, попаданка знает, как его найти.